Глава 25. Открываю дверь, тут же все сжимаюсь, когда вижу Савелия Романовича. Такой высокий, плечистый, крепкий. Он входит уверенным шагом, не разуваясь. Я вас не ждала так поздно. Ты не одна? Ну, одна, конечно, проходите. Крутой подходит и нежно целует меня в губы, по-свойски прижимает к себе, как будто он мой парень, только еще ближе. Льну к нему, не могу сдержать улыбки. Я чувствую себя с ним, как за каменной стеной. С таким вообще ничего не страшно, кроме него самого. «Разбирай». Командует, складывает пакеты на кухонный стол и сразу садится на стол, точно король. Осторожно осматривая принесенное: бинты, мази, фрукты, шоколадные конфеты, вишня в ликёре. 3 пачки притащил. «Спасибо, но я опьяни от такого количества алкогольных конфет». «Хочу посмотреть на это». Опасно улыбается. «Точно у Крутого есть план». Достает сигареты и закуривает. Берет мою чашку и использует как пепельницу. А, ладно, проехали. «Это, может, чай попьем? А кофе нет?» «Я не пью кофе». «Ладно, давай свои чаи. Покрепче мне». Начинаю суетиться. Потому что кухонька крошечная, тут почти нет посуды. Слабый ремонт, и здесь всегда холодно. Не стыдно, что я так живу. Наверняка Савелий Романович привык к другому. Ставлю чайник, открываю конфеты. Когда разливаю нам чай, сажусь за стол, и Крутой одним движением подтягивает меня к себе вместе со стулом. Ближе, еще ближе. Я сглатываю. Хотя бы он не заметил, как у меня горят щеки. И словно кухня это еще меньше стало, и мне так аж низ живота сводит, когда я его в запах вдыхаю. Я так и не поблагодарила вас. Спасибо, что в больницу довезли. Ну и вообще, не бросили. Не знаю даже, почему вы так добры ко мне. Пожалуйста. Прожигает меня темно-серыми глазами, а я теряюсь. Вот так, один на один с Крутым быть опасно. И вот вроде бы спокоен он, как танк, но это только иллюзия. В любую секунду может напасть и откусить голову. Я напряжена до предела, на максимум выкручена. Я должна играть другую роль, более смелую и бойкую, но рядом с Савелием Романовичем мне сложно притворяться. Он словно видит меня насквозь. Ты скромно живешь. Да, условия тут не очень. Для вас. Обхватываю себя руками. Я в майке и шортах, и еще мне стыдно. Лифчика нет. Крутой запросто может увидеть мои соски, которые от этого дубря уже превратились в камушки. Стоит ему чуть опустить взгляд. Но он не смотрит туда, вроде бы. В этой лачуге у меня все время мерзнут ноги. Но жаловаться Савелию Романовичу я не буду. И так неловко. Он бинты притащил, лекарства, даже конфеты. Зачем? Я не знаю. Это для тебя тут не очень условия. Басит и тушит сигарету, а я конфеты уплетаю. Одну за одной, пока не ловлю его взгляд. Вот уж где точно стыдно. Любишь такие? Да, я люблю конфеты. Небалованная ты, Даша, редкость. Не думаю, что это чем-то меня отличает от других. Тушусь, потому что Крутой проверяет меня, точно щупальцами прощупывает. Изучает границы. А еще я чувствую его руку, которую он гладит меня по спине. Он не просто так пришел, и мы оба это понимаем. Я еще чай поставлю. Подрываюсь, но Савелий Романович за руку меня успевает взять резко так, а после подхватывает за талию и усаживает прямо на стол, оказываясь между моих ног. Вы чего? А что, нельзя? Шири разводит мои колени и вклинивается между них. О, мама, это уже серьезно. Я не знаю. Сглатываю, когда Крутой кладет большую руку мне на шею, поглаживает венку на ней, а я глаза его смотрю. Гранитного цвета, и понять не могу, что со мной такое. Почему так дрожишь, воробей? Говорит он, не отпуская, наклоняется, заправляет мой локон волос за ухо. У меня тут же табун мурашек, и так хорошо, приятно. Здесь холодно. Маленькая лгунья, выпарю. Только попробуйте. Усмехаюсь, но меня и правда колотит, и не от холода уже. От страха и еще чего-то. Запретного, желанного, тайного. Ёрзаю на столе, осторожно касаюсь ладони Савелия Романовича в ответ. Внутри все трепещет. Но можно хоть один раз сделать то, что я хочу. Савелий Романович, у меня есть от вас секрет. Я хотела признаться. Может быть, не время, а может, хороший момент сказать ему правду. Когда Крутой спокоен, когда рядом с нами нет никого. Только ножик в шкафчике, которым за эту самую правду он может меня порешить. В чем? Наклоняется ко мне. Его горячее дыхание опаляет мою шею. Бегут мурашки. Разливаются по коже табунами, а после Савелий Романович медленно опускает лямку моей майки вниз и целует меня в плечо, кусает, зализывает большим языком. Опасная ласка зверя на грани, на лезвии ножа. Вдыхаю его запах и клянусь, я не знаю, что это, но это просто сильнее меня. Мне так хочется, чтобы Савелий Романович был ближе, чтобы трогал меня, и в то же время я отлично понимаю, что нельзя, это опасно. Не знаю, как сказать. Скажи, как есть. Я... вы... Сглатываю, поднимаю на Крутого глаза. Он большой, крепкий, здоровый. Такой раздавит и дальше пойдет, но мое тело отказывается это воспринимать, и, кажется, я уже лечу к нему, точно мотылёк на пламя. «Мне не нравятся ваши поцелуи, и вы тоже, тоже мне очень не нравитесь». «Конфет переела». «Конфеты ни при чем. «Ах, да, мною же детей пугать можно». «Именно. Я готова расплакаться, но мне проще оттолкнуть Савелия Романовича и наговорить ему всего, лишь бы оправдать то, что я по уши влюбилась в Куртова». «Ну, я уже понял, что не в твоем вкусе. Ты тоже не в моем и близко». Басит и целует меня в шею. «Так близко, и вот мы вроде говорим одно, а делаем совсем другое. Вот и славно. Чудно, значит, у нас все взаимно». Затихаю, смотрю на реакцию Савелия Романовича, а она есть. Его взгляд потемнел, плечи напряглись, и я уже честно не знаю, зачем завела этот странный разговор. «Ты тоже мне не нравишься, девочка. Аж плохо мне от тебя». «Правда?» «Сама посмотри». Берет мою ладонь и прикладывает к своему паху. Я в шок прихожу, потому что у Крутого там эрекция просто каменная, я чувствую, как сердечко мое пустилось в галоп. «Ого, вам больно?» Еще бы, хроническое уже». Басит Савелий Романович осипшим голосом, а после наклоняется, впивается в мои губы поцелуем. Отвечаю, позволяю, не сопротивляюсь. На этот раз Крутой целует меня более напористо. И вот его ладони уже у меня на талии. Он привлекает меня к себе. Секунда, две, три, его губы настырные, так же, как и язык, который он проталкивает мне в рот. «О, боже, у мамочки моей, это что-то дикое, такое голодное и бешеное. Какой он сильный и в то же время нежный. Со мной. А еще я чувствую его каменную эрекцию, которая выпирает из брюк большим таким бугром. Это отрезляет, и я распахиваю глаза, смотрю на него, хлопаю ресницами. «Вам совсем что-то плохо стало от меня? Отойдите лучше, не то скоро надо будет вызывать». «Ага, санитаров, блядь. Иди сюда, девочка, лечить меня будешь». Опомниться я не успеваю, уйти мне никто не дает. Савелий Романович с легкостью подхватывает меня на руки, несет в мою комнату. Укладывает меня, как куколку, на кровать. Он все делает сам, довольно быстро, умело, без капли промедления. Я на миг от этого сладостного кайфа теряюсь, но быстро прихожу в себя, когда Крутой с легкостью поднимает меня под себя, и я чувствую его возбуждение. Огромное такое возбуждение. Твердое, как камень, и прям мне в промежности тыкается. Крошки рациональности уже где-то орут. «О-о-о! Вот это уже не игрушки! Да, прыгалась, Даша! Савелий Романович еще трахнет тебя! И чисто в целях профилактики!»